Глава 10. Майор. Честно думал, что она бросится к бывшему в ножки и будет просить его не ходить в ЗАГС. Но Васюта меня удивила, крепко удивила. Я аж проникся к ней не только вожделением, но и уважением. Ведь он для этого и приехал к ней, чтобы она отговорила его от женитьбы. Хотел переложить ответственность на нее. Умно! А она, интересно, это поняла? Но повела себя красиво, умница, окатила его из шланга. «Громов, вашего питончика мне не по силам приручить. Опыта, знаете ли, маловато», — отвечает Василиса, красная-прекрасная моя. «Всегда готов помочь хорошей девушке с получением приятного опыта. Как знать, может, из тебя выйдет отличная укротительница змей», — подмигиваю. Вася не промах, я это сразу понял. Она не из тех, кто плачется в жилетку и устраивает истерики. Нет, эта девочка предпочитает играть по своим правилам. И надо признаться, у нее это отлично получается. «Мы едем или как?» — вздергивает бровь. «Ух, прелестница! У меня встал, и давно!» «Конечно, садись!» Распахиваю перед ней дверцу своего вояжа. Обхожу тачку и устраиваюсь за рулем. Нам надо немного опоздать. Приедем в ресторан, когда молодые туда явятся первые, чтобы произвести вау-эффект. Да, точно. Василиса нервно поправляет вырез платья. Да не нервничай ты так. Подумаешь, бывший женится. Действительно, подумаешь? Фыркает она. Любила его. Девчонка призадумывается, а потом пожимает плечами. «Мне кажется, что да». «Тебе кажется», — говорю уверенно. «Когда действительно любят, не сомневаются». «А вы-то сам влюблялись когда-нибудь?» С интересом косится на меня Василиса. «Каждую пятницу, мамой клянусь». «Все шутите?» — закатывает глазки. «А может, я в тебя влюбился?» Как на речке увидел, так и понял, что пропал, то есть застрял тут. Не навеки вечные, конечно, но до конца лета точно. Значит, до конца лета будете играть роль моего парня. Нашла артиста. Сказал же, ночи будут настоящие, добавляет она, снова закатывая глаза. Ля какая! Захотелось по заднице отшлепать такую привередницу. Я тебя утомил? «Немного. Можно кондиционера прибавить?» — обмахивает растопыренными пальцами лицо. «Можно. Жалко, что ли? Это я на тебя так влияю». «О, это они!» — Василиса тычет пальцем в приору с шариками, половина из которых уже сдулись. «Поженились и едут в ресторан». «Чё, правда, что ли, ресторан? И трюфели можно там заказать?» — пытаюсь отвлечь ее от депрессивных мыслей. Да прям, конечно, нет. Кафе — обычная кафешка. Ждем некоторое время, потом подъезжаем к кафе и паркуемся напротив входа, чтобы все видели, кто тут главный. Выходим из машины, и Василиса, словно голливудская дива, томно опирается на мой локоть. Да уж, эффект произведен моментальный. Кое-кто даже из окна высунулся, чтобы получше рассмотреть запоздавших, то бишь нас. Заходим в кафе, а там аншлаг, и все взгляды прикованы к нам. За столиком, где сидят новобрачные, и их прибухнувшая свита, замечаю бывшего Василисы. Парень, кажется, сейчас в обморок грохнется, рот открыт, глаза на выкате. Видать, картинка не вяжется с его представлениями о несчастной страдающей бывшей. Ну и правильно, нечего на чужом горе себе счастье строить. Васька заслуживает любви. Подхожу к столику, улыбаясь во все 32 зуба. «Здрасте, люди добрые! Поздравляю молодых!» «Горько!» — орет кто-то из гостей. «Горько, горько!» — подхватываю я и многозначительно подмигиваю Василисе. Она умница, улыбается в ответ и чуть крепче сжимает мою руку. Вижу, как у бывшего начинает дергаться глаз. Отличный эффект! «А вы, собственно, кто?» — хмуро спрашивает новоиспеченный муж, пытаясь изобразить грозный вид. А я делаю паузу. Друг Василисы. Очень близкий друг. Кладу руку на талию Васи и притягиваю ее к себе. Мы мимо проезжали и решили заглянуть, поздравить вас. С широкой улыбкой заканчиваю я и смачно засасываю Василису в губы. Гости принимаются бурно аплодировать и орать горько, явно спутав нас с молодоженами. Новобрачный краснеет, а невеста во все глаза наблюдает за представлением и бледнеет. «Поздравляю, Лена и Максим. Желаю вам огромного счастья», — говорит Василиса. «Ура! Ну что, друзья, веселимся!» — провозглашаю я, будто ведущий на корпоративе. «Васенька, родная, может, станцуем? Дадим жару этому скромному торжеству?» Василиса, видно, вошла во вкус. Глаза блестят, улыбка во все лицо. Оно и понятно. Такая возможность эффектно поставить точку в прошлом выпадает не каждый день. Она кивает, и мы выходим в центр зала. Слава богу, играет что-то заводное. Беру ее за руку, и мы кружимся, смеемся, поглощенные друг дружкой. Василиса танцует, как богиня, легко и непринужденно. Все взгляды, разумеется, прикованы к нам. Замечаю, как ее бывший пытается изобразить безразличие, но из-под тишка следит за каждым нашим движением. Не знаю, что за мысли он гоняет в головушке, но, думаю, сегодня у него будет бессонная ночь, и явно не потому, что он будет трахать свою насупленную жену. В общем, мы произвели фурор. Поздравили, так поздравили. Василиса, словно птица, расправившая крылья, сияет ярче всех новобрачных вместе взятых. Прелестная картинка. После танца понимаем, что пора уходить. Свою миссию мы выполнили, а оставаться дольше — это уже переигрывать. Мы же не хотим, чтобы нас вынесли вперед ногами отсюда в конце концов. Поэтому с гордо поднятыми головами и озорным блеском в глазах направляемся к выходу. На прощание Василиса бросает мимолетный взгляд на бывшего, едва заметно подмигнув ему. «Это как выстрел! Контрольным в голову!» Выйдя на свежий воздух, мы разражаемся смехом, будто сбросили с себя груз условностей и правил, почувствовав себя настоящими хулиганами, сорвавшими джекпот. «Ну что, Василиса, а теперь куда? Поджигать следующий банкет? Давай отметим наш триумф чем-нибудь более... невинным. Может, в караоке? Я тут как раз выучил новую песню Григория Лепса. Ой, только не это. После твоего Лепса мне понадобится год реабилитации у лор-врача. Давай лучше в бар. У меня что-то пересохло в горле». «Бар, говоришь? Отличная идея. Главное, чтобы там был какой-нибудь зубодробительный коктейль с зонтиком. А то моя хулиганская душа требует чего-то эдакого, дерзкого и вызывающего. Как, например, носки из фламинго у твоего бывшего». «У Максима были такие носки?» — задумывается Вася. «Что-то не припомни такого». «Конечно, не припомнит. Я только что это придумал». «Хрен с ними, с носками. Так едем в город. А то тут у вас в селе с барами плохо, насколько я понимаю. Единственное кафе и то заняли своей унылой свадебкой. Держу пари, после нас там стало скучно до зевоты, а твой бывший вышел на крылечко покурить». «Лене не понравилось, как мы украли внимание гостей», — задумчиво отвечает Василиса. «А тебе не пофиг на эту предательницу-подругу? Представляешь, он думает, что она беременна. Я ему утром чуть глаза не раскрыла. Ты вовремя вышел». Я так и подумал, что балансировала на грани «сорвать свадебку, не сорвать». И правильно сделала, что промолчала. Поверь мне, человеку с опытом, счастья в этой семье не будет. Загуляют уже через месяц, если не через неделю. «Ты знаешь, а ведь ты прав». Вася задумчиво смотрит в зеркало заднего вида, будто там отображается фигура ее бывшего. «Я вот смотрю на них и думаю... Но какие из них муж и жена? Химии между ними не чувствуется». «Зато наша с тобой химия за километр чувствуется». Кладу руку на ее колено. «Ты сегодня выглядишь потрясающе. прям королева семи королевств. Ой, да ладно тебе, Ловелас. Но за комплимент спасибо, приятно слышать. Только это, руку убери, а то я сейчас как дам тебе по шее, будешь знать, как королеву лапать. Васенька игриво шлепает меня по руке, но не убирает ее. Святые ежики, по-моему, мне сегодня что-то вкусное обломится.